Вид у Саши был расстроенный. «Докладывайте, Коршунов», — сумрачно приказал Зотов. Сергей подробно рассказал о событиях минувшей ночи. Когда он кончил, наступило тягостное молчание. Зотов нарочито медленными движениями смял мундштук папиросы, закурил, потом суровым, даже каким-то отчужденным голосом произнес. «Вы, Коршунов, проявили незаурядную личную храбрость и находчивость. Вы случайно задержали опасного преступника, повторяю, случайно. При этом вы грубейшим образом нарушили главный закон нашей работы. Вы самовольно расконспирировали себя и тем самым могли сорвать важную операцию. А это служебное преступление», — с ударением закончил Зотов. Сергей молчал. Да и что можно было сказать? «Но иначе мы не взяли бы Тита», — вдруг невольно вырвалось у него. «Нет, взяли бы», — жестко возразил Зотов. «И без ненужного риска. Он ждал вестей от Зубкова. Вы знаете, что он не мог их дождаться, и значит, пришел бы за ними в кафе, неминуемо пришел бы. А вы...» Зотов внезапно умолк, что-то обдумывая и потирая ладонью бритую голову. Затем он холодным взглядом окинул Сергея и, тяжело поднявшись со своего места, сказал: «Одним словом, Коршунов, о вашем проступке я буду сегодня докладывать полковнику Силантьеву, а пока отстраняю вас от работы. Все, можете идти. Вы, Лобанов, останьтесь». Сергей медленно вышел из кабинета. Потом также медленно, ни на кого не глядя и ничего не видя, он прошел по длинному коридору к выходу. Мыслей не было, только безысходное отчаяние владело всем его существом. Очутившись на улице, он машинально пересек ее и, дойдя до площади, углубился в тенистую аллею бульвара. В самом глухом ее месте он устало опустился на скамейку. Через минуту, оглянувшись, Сергей даже не смог понять, как он сюда попал. Преступление. Служебное преступление, и это в то время, когда он по-настоящему полюбил эту работу и этих людей. Как же случилось с ним такое? Как мог он так забыться? Он — солдат и разведчик, прошедший школу железной армейской дисциплины. Сергей машинально вытер со лба бисеринки пота. «Мам, смотри, этот дядя плачет?» — услышал он вдруг звонкий мальчишеский голос. «Нет, сынок, дядя не плачет», — ответила женщина. Сергей, не поднимая головы, горько усмехнулся. «Если бы он мог сейчас заплакать». После ухода Сергея Зотов некоторое время сумрачно молчал, перебирая карандаши на столе. Это стало у него чем-то вроде привычки, помогало сосредоточиться. Потом он с расстановкой сказал: «Оказывается, Тит ничего не знает о папаше». Саша вздрогнул от неожиданности. «Но ведь они вместе были на даче», — неуверенно возразил он. «Это не меняет дело. Там они встретились впервые. Главное, Тит не знает, где этот папаша скрывается, не знает ни одной явки, ни одной связи. Понятно, конечно, он слишком глуп, чтобы папаша ему доверял». «А кто столкнулся с Ложкиным во дворе, он знает? И потом, кто дал сведения о Шубинском?» «Он ничего не знает», — раздраженно ответил Зотов. «Вот так штука», — растерялся Саша. «Значит, все концы оборваны?» Зотов не успел ответить. В кабинет неожиданно вошел Сандлер. Зотов и Саша встали. Сандлер махнул рукой и бросил пытливый взгляд на их расстроенные лица. «Ручаюсь. А папаше говорили?» «Так точно», — без всякого удивления ответил Зотов. «Да, неудача. Крупная, надо сказать, неудача. И все же игра стоит свеч. Зверь редкий и опасный. Вот как подумаю, что такое еще на свободе», — задумчиво продолжал Сандлер, опускаясь в кресло. «Так злость берет. И знаете, боюсь...» Саша удивленно вскинул на него свои рыжеватые глаза. Сандлер перехватил его взгляд, усмехнулся и с искренней горечью продолжал: «Да, боюсь, ничего не поделаешь. Только подумайте, он каждую минуту действует, каждую минуту кто-то может быть убит, кто-то ограблен, кто-то из хороших, честных наших людей. Мало этого, он еще и кого-то втягивает сейчас на свой путь, калечит жизнь, губит. Тут, знаете, последний покой потеряешь. А добавьте ответственность, Ведь если не мы, то кто обезвредит такого?